Глава 31. В последнее время гости меня не очень-то радовали. Один Тамаш со своим отрядом чего стоил. И сейчас я тоже напряглась, ожидая очередной беды, когда из белоснежного сияющего портала в столовую шагнула женщина в белом. Светло-русые волосы заплетены в косу и уложены зигзагом на затылке. Длинные рукава прячут руки, на лице безмятежность. «Ваше святейшество!» Леди Маргмери поклонилась незнакомке, а потом повернулась к нам. «Леди, позвольте представить вам верховную храмовницу Лиранию». «Лирания, Лирания, слишком знакомое имя. Вторая по важности или третья? Ого, вот это гости!» «Приятно познакомиться, ваше святейшество!» Я кивнула, не отреагировав на высокий пост. Все же священный град отрекся от герцогства, так что я не обязана бить лбом об пол. Буду честна, я не ждала сегодня гостей. Шарлин бросила на меня испуганный взгляд, выпрямившись после реверанса. «Понимаю вашу озабоченность, леди Этьян», — спокойно отозвалась храмовница, «и приношу свои извинения за визит без предупреждения. Однако должна отметить, что дело срочное, и я не могла тянуть время». «Что ж, в таком случае проходите», — я кивнула. «Что привело вас сюда?» Лирания повернулась к вдовствующей графине. «Леди Маргмери, я так понимаю, что вы не рассказали герцогине обо мне?» «Нет, и я сохранила вашу личность в тайне», — сжав в руках трость, произнесла женщина. «Не хотела этим испортить план». «План?» — я перевела взгляд с одной женщины на другую. Что могло связывать этих двоих? Какие общие интересы? А потом что-то щелкнуло и встало на свои места. Вы участвуете в заговоре против Тейрона Флемура. Лирания повернулась ко мне, стянула губы в трубочку и кивнула. А в глазах храмовницы я прочитала какую-то сухую печаль. «Леди Этьен, могу ли я надеяться на полную секретность? Дело еще не завершено, поэтому я здесь. И я бы желала обсудить с вами кое-какие детали. Со всеми вами». Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы принять решение, утвердительно кивнуть, а потом крутануть рукой, призывая магию. Замки на дверях столовой одновременно щелкнули, запирая нас четверых в помещении. «Благодарю». Храмовница прошла к накрытому столу, обогнула один из стульев, положила на него руки и повернулась к нам. «Я постараюсь занять не слишком много вашего времени, потому первым делом я хочу выразить свои соболезнования. Мне жаль, что нам пришлось пойти на такой шаг, но принц был непреклонен». «Принц?» — Шарлин шагнула вперед. «О чем вы, ваше святейшество? Что-то с Калитом?» Лирания покосилась на графиню, а потом перевела взгляд на Шарлин. «Ваш брат пожертвовал собой, ваше высочество. Калит был казнен несколько дней назад на городской площади Урила по обвинению в измене. Мне показалось, что у меня из легких выбили воздух. А вот Шарлин...» Принцесса запнулась, охнула и прижала ладони ко рту. В полнейшей тишине по ее щекам заструились слезы. Я протянула ей руку и помогла найти ближайший стул. «Вы сказали, пожертвовал», — произнесла я, остановившись за спиной старшей принцессы, сжимая ее руку в своих. Плечи Шарлин мелко дрожали, но она не издала ни звука опять. «Что это значит, ваше святейшество?» Лирания послала Шарлин взгляд полный сожаления и заговорила. Я встречалась с Калитом после того, как Тейрон поместил принца под стражу. Принц был настойчив в своем желании лишить отца трона за все ужасы, которые тот сотворил. К сожалению, священному граду не было известно и половины. Об обстоятельствах смерти королевы я и вовсе молчу. Признаю, что у нас тоже были свои причины принять участие в этом заговоре. Тейрон перестал быть тем союзником, которым казался ранее. Тейрон убил своего брата и захватил власть. Какого союзника еще ожидал получить в его лице священный град? — сухо спросила я, глядя прямо на храмовницу. «Леди Этьен, меня в то время еще не возвели в чин. К сожалению, я не могу сказать, на что рассчитывал круг и храмовники, принимая решение о коронации Тейрена Флемора. Я могу говорить только о настоящем времени. И сейчас нас не устраивает человек, который носит корону». Я хмыкнула. Это были закулисные игры. И что-то мне подсказывало, что многие решения Тейрена, которые злили меня, Священный Град даже не рассматривал как причину. «Ваш брат», — Лирания вернулась к теме, — «не имел прямых доказательств против Тейрена. Священный Град не мог вмешаться на основе косвенных улик, как тот же перехват писем». Я глянула на леди Маргмери. «Значит, отправленные мною сообщения все же сыграли свою роль, хоть и не стали ключевыми, и не смогли спасти жизнь принцу». Калет это понимал. «Ваш брат стал инициатором плана, который должен был сработать. Мы знали, что Тейрен раздумывает над указом, решает, приговаривать сына к смерти или нет. Мы рассказали об этом Калету, предложили помочь организовать побег. Но ваш брат отказался. Он предложил поймать вашего отца на этом. Убийство ребенка, имя которому дали боги, — это страшное преступление. Главное — доказать, что это преступление имело место быть. Публичная казнь оказалась одним из лучших доказательств. И король убил сына, зная о том, что это может быть воспринято как преступление?» — вскинула я бровь. «Сестра, ты плохо знаешь нашего отца». Шарлин отпустила мою руку, оглянулась. Слезы просохли, но держалась девушка явно из последних сил. «Он обезумел в своем желании что-то им доказать. Возомнил, что он выше богов, что ему все по плечу и что он неуязвим». «Боюсь, что последнее не так и далеко от истины», — кашлянула храмовница. «Но это сейчас не самое важное. Я просто хочу объяснить то, что сказал мне ваш брат, чтобы вы поняли его решение и приняли его». «Я понимаю его решение». Старшая принцесса рывком встала со стула. «Он решил уничтожить отца и нашел, как это сделать. Он говорил мне, что готов убить его, что готов на все, но я... Но это невозможно, верно? Наш отец бессмертен по непонятной мне причине». «Бессмертен?» Я недоверчиво покосилась на сестру Адель. «Это еще что за приколы? Как это бессмертен?» «Ваш брат поступил храбро». Никак не отреагировала на реплику принцессы Лирания. «Он решил изменить порядок и смог добиться того, что у Священного Града теперь есть все необходимое, чтобы воззвать к суду богов. Тейрен Флемур предстанет на божественном суде через 10 дней. Ему будет выдвинуто обвинение в смерти сына и жены. Последнее только в том случае, если на призыв круга и храмовников ответит Рамет. Я не знаю, какое наказание изберут для него боги, особенно если учесть, что слухи о бессмертии Тейрена правдивы». Лирания кивнула Шарлин и продолжила говорить. «Но я знаю точно, что после божественного суда Тейрен лишится короны и власти. В Уриле сейчас начинаются беспорядки и попытки разделить власть среди министров и советников. Священный Град должен избрать следующего короля или королеву. Это тот долг, который возложили на нас боги. И сейчас я здесь как представитель, который предлагает принцессе Шарлин задуматься о праве на трон, как старший из Флемур». Девушка вздрогнула, недоверчиво посмотрела на храмовницу. «Вы хотите сделать меня королевой? А что потом? Будете дергать за ниточки, как планировали делать с моим отцом? А когда я тоже решу ослушаться, устраните, как устранили его?» «Ваше высочество!» «Нет!» — Шарлин вскочила с места. «Я не идиотка! Я никогда не желала примерить корону и взойти на трон. Если Священному Граду нужна послушная марионетка, то я не слишком хороший выбор. У меня тяжелый характер, ваше святейшество. Намучаетесь вы со мной». «Ваше высочество, Священный Град никогда не вмешивался в политику других стран», — покачала головой храмовница. «Советовать мы могли, но не управлять. И советы наши шли от богов, а не от нас». «Вы сами-то себе верите?» — фыркнула принцесса. И я сказала, что не стану претендовать на власть. Это место должно было достаться Калиту, а вы допустили его смерть. Калит желал защитить вас и вашу сестру, ваше высочество. Мне тоже тяжело принять выбор принца, но это его решение. И будем честны, он смог добиться желаемого. Я кашлянула, намекая на то, что Лирания сейчас перегибает палку. Нельзя давить на Шарлин после того, как минуту назад сообщила о смерти ее старшего брата. Уж я-то прекрасно понимала, какие чувства она сейчас испытывает. Я проходила это на одном из советов. «Ваше святейшество, задержитесь в герцогстве», — предложила я. «Дайте нам время подумать и принять все новости, которые вы нам принесли. Завтра обсудим все то, к чему мы пришли». «Я сказала нет!» Шарлин прожгла меня таким взглядом, что мне с трудом удалось выдержать его. «Вы очень любезны, ваша светлость». Лирания склонила голову в знак благодарности. «Но время у меня ограничено». «Да, до суда богов целых 10 суток», — заметила я. «Я же прошу у вас день. Задержитесь, как моя гостья. А завтра на рассвете мы придем к решению, которое удовлетворит всех. Что скажете?» Храмовница поджала губы. Похоже, она в самом деле рассчитывала, что придет сюда, все расскажет, а потом заберет с собой Шарлин, чтобы нацепить ей на голову корону. Я понимала, к чему такая спешка. Если в Уриле сейчас начались волнения, а Терин уже лишен каких-либо надежд на возвращение к власти, священному граду нужно спешить. «Хорошо, ваша светлость», — храмовница сдалась спустя несколько минут молчания. «Но воспользоваться вашим гостеприимством я не могу. Навещу вас завтра утром, чтобы узнать решение». «Понимаю». Я подарила ей натянутую улыбку. «Тогда хотя бы позвольте пригласить вас отобедать с нами. При одном условии. Темы, с которой вы к нам пришли, мы не коснемся за трапезой». Шарлин явно не была рада моим действиям, но я с ней поговорю позже. А пока не мешает узнать, насколько священный град до этого влиял на Флемур и как сильно планирует влиять в будущем. От этого будет зависеть, какой ответ они получат. «Не понимаю, что тут можно обсуждать?» Шарлин было уже не остановить. Леди Маргмери приняла правильное решение и как можно скорее удалилась, оставив нас с сестрой Адель наедине. Вообще, вдовствующая графиня уже давно должна была покинуть замок, но из-за последних событий я была не против ее присутствия. Храмовница ушла порталом, поблагодарив за обед и вновь выразив надежду получить ответ завтра. Теперь мы с Шарлин остались наедине, и принцесса перестала себя сдерживать. «Ты слышала их, Адель? Они позволили Калиту умереть, а теперь хотят убрать отца от власти и поставить меня. Я уже молчу о том, что я в этом совершенно ничего не понимаю». Я мерила шагами гостиную и думала, думала, думала. «Я понимаю твое негодование», — наконец произнесла я и столкнулась с шоком, написанным на лице принцессы. «Ты это называешь негодованием?» — опять вспыхнула она. «Да это ярость, ненависть! Обещаю, если мне нацепят на голову корону, первым делом я объявлю священному граду войну. Так и знай, сестра, за то, что они сделали, я...» «Вдохни и выдохни», — попросила я ее. «И давай обсудим все, что произошло. Если взглянуть на ситуацию здраво, то ты в самом деле следующий человек в престолонаследии. Но если принять во внимание все, то никто из Флемур на самом деле не имеет права на трон этой страны». «Да, наш отец монстр», — с готовностью подтвердила старшая принцесса. «Но Роналд погиб!» «Прости». Я проглотила ту боль, которая прострелила меня от ее слов, и кивнула. «Да, ты права. Все говорят, что он мертв». «Ты в это не веришь?» — вскинула брови Шарлин. «Не поверю, пока не увижу его тело или душу», — покачала я головой, приняв позицию отрицания. «Это мой выбор, но весь мир уверен, что его больше нет в живых, от этого мы и будем отталкиваться». «О чем ты?» Я вогнала Шарлин своими словами в ступор. «Я сейчас тебе кое-что предложу, а ты выслушаешь меня и не будешь перебивать. Завтра утром нам нужно будет что-то ответить священному граду. Подумай о том, что я скажу до завтра. А утром ответишь мне или согласием, или отказом. Договорились?» Шарлин несколько мгновений тупо смотрела на меня, а потом усмехнулась. «Знаешь, иногда мне кажется, что это не я, старшая сестра, а ты». «Ну, дорогая, ты не так уж и далека от истины. От клейма старшей сестры не избавляет даже другой мир и другое тело. Так что смирись с этим». Я заговорила и сама не верила в то, что предлагаю. Но это было не для меня. Совершенно не для меня. Я предлагала план, прижимая ладонь к животу, и, кажется, начинала понимать и леди Маргмери, и Вивьен Флемур, и всех тех женщин, что стали или готовились стать матерями. Шарлин слушала меня, распахнув глаза и рот, но молчала. А когда я договорила, вздохнула и ушла, пообещав подумать до завтра. Я не знала, какое решение примет Шарлин. Не представляла. И, честно говоря, мне совершенно не хотелось думать об этом до завтрашнего утра. Первым делом я заглянула в кабинет и написала письмо Адель. Да, девушка могла его не получить, ведь все еще скрывалась от целого пантеона. А если уж боги не в состоянии ее отыскать, то письму и подавно не удастся. Но я обязана была сообщить ей о гибели старшего брата и о том, что ее отец приговорен к божественному суду, и о том, что она в некотором роде станет тетей. Последнее было не таким уж и важным событием для младшей Флемур, но мне почему-то захотелось поделиться этой новостью с ней. А потом, отправив письмо, я долго стояла у окна, время от времени отпивая из чашки уже давно остывший чай, и просто наслаждалась тишиной и природой. Холодный ветер то и дело проникал через открытое окно, превращался в сквозняк и заставлял шелестеть документы на письменном столе. А я вдыхала полной грудью и почему-то улыбалась. Потом во дворе появились направляющиеся куда-то лорд Фингар и Азокх. Эти двое о чем-то разговаривали, но до меня долетали только обрывки фраз. Кажется, советник пытался втолковать циклопу что-то о важности фундамента. Улыбка вновь коснулась губ. Я не ошиблась. Эти двое нашли общий язык, пусть и не сразу. До самой ночи я пробыла в одиночестве впервые за долгое время, наслаждаясь им. Хотя, кому я лгу? Теперь я уже была не одна. Теперь нас было как минимум двое. А утром следующего дня наступило время принимать решение. Для меня было уже все решено, оставалось дождаться только слова Шарлин. Я, к сожалению, не могла предугадать, к какому выводу придет эта Флемур. Вчера она узнала многое из того, что могло как подтолкнуть ее к положительному ответу, так и наоборот, отвернуть от него. Так что, стараясь не загадывать, я кивнула сестре Адель, которая дожидалась меня перед дверью в небольшую гостиную на втором этаже, и первой шагнула внутрь. Лирания появилась спустя несколько минут в ярком сиянии портала. Шарлин шагнула за мной следом, прикрыла дверь и остановилась, будто планируя сбежать в любой момент. «Ваша светлость, ваше высочество!» Храмовница обратилась ко мне первой, будто специально унижая принцессу этим. «Ваше святейшество!» — учтиво отозвалась я, проходя к окну и поворачиваясь к нему спиной. «Если вы приняли решение, я бы хотела его узнать». Лирания смотрела на принцессу. «От меня ждут отчета в священном граде». Принцесса вдохнула и с высоко поднятым подбородком шагнула вперед. «Я приняла решение, ваше святейшество, но говорить от моего лица будет сестра. Адель, прошу, объясни ее святейшеству, как с этого дня будут обстоять дела в королевстве». Вскинув бровь, я недоверчиво посмотрела на принцессу. Она согласна со всем, что я вчера на нее вывалила? Даже не станет качать права или выдвигать ультиматумы? Очень странно, но ладно. Хорошо. Я сложила руки на груди, повернувшись к храмовнице. В таком случае я рада сообщить священному граду, что Шарлин займет место на троне после своего отца, но с некоторыми условиями. Какими условиями? Деловой тон и прищур показали, что от простых бесед мы перешли к серьезному обсуждению. И теперь, вероятно, придется биться за каждый пункт. Начнем с того, что принцесса будет вольна сама выбирать себе супруга. И сама будет решать, получит ли он титул короля-консорта или же нет. Священный град не будет иметь никакого влияния на этот аспект. Разумно. Храмовница кивнула. Против этого священный град противиться не станет. Шарлин едва заметно выдохнула. Видимо, после того, как отец силой пытался выдать ее за смивца, у нее осталась своего рода травма на этой почве. Путь в мертвые земли будет перекрыт. Больше ни одна живая душа не посмеет пересечь границу. Как только проблема с нападениями монстров будет решена, никто и никогда не нарушит границу. На эту реплику храмовница просто кивнула, не оспаривая. «Теперь перейдем к основному», — произнесла я, стараясь успокоить нервы. С каждой секундой они все сильнее мешали мне дышать. В шее начала пульсировать вена. Мне пришлось несколько раз выдохнуть, прежде чем произнести. «Трон и корона будет принадлежать моей сестре, но как регенту. И ровно до того момента, пока наш с лордом Этьеном ребенок не подрастет и не сможет занять это место». «Ваш ребенок?» Лирания нахмурилась. «Все так. Я ношу под сердцем ребенка, и этот трон будет принадлежать ему и или ей по праву крови. Но священный град будет спорить с тем, что трон должен вернуться к роду Этьен? Или с тем, что боги явно проявили свое недовольство действиями флемур? Или вам неизвестно, ваше святейшество, что все флемур были прокляты богами за действия Тейрена?» Я напирала бульдозером, не давая возможности что-то мне противопоставить. Женщина поджала губы, окинула меня недовольным взглядом и произнесла. «Я слышала о проклятии от Калета. Принц был уверен, что он не доживет до старости. Да и детей ему никогда не видать, ведь так решили боги». Шарлин побледнела. До вчерашнего вечера она не подозревала, что за действия своего отца была в немилости у богов. Не представляла, что именно те и уготовили. Да и я, честно говоря, только общую картину знала. Но даже это Дейкоты напугало принцессу. И, похоже, она была готова на все, чтобы боги изменили ее судьбу. Флемур добровольно передадут трон обратно семье Этьен, когда это будет возможно, — повторила я. Тем самым будет решена ссора между двумя семьями. Это может устроить богов. Они увидят, что дети Тейрена совершенно не похожи на своего отца. — А если вы не сможете родить, ваша светлость? — сухо поинтересовалась храмовница. — Или ребенок не доживет? Не принимайте близко к сердцу, может быть всякое. Тогда трон останется за Флемур. Шарлин бросила на меня испуганный взгляд. «Но думаю, что до этого не дойдет. Поверьте, я сделаю все, чтобы мой ребенок прожил долгую и счастливую жизнь». «Даже не сомневаюсь, ваша светлость», — слегка наклонила голову храмовница. «Но обсудить все лучше заранее». «Согласна». «И последнее. Королевству будет возвращено его название. Никакого королевства Флемур. Королевство Ориент будет возрождено». «Что?» Шарлин постаралась подавить усмешку, пока храмовница переводила удивленный взгляд с меня на старшую принцессу. «Мы возвращаемся к тем порядкам, которые устраивали богов и священный град. Вас что-то не устраивает, ваше святейшество? Королевство было буквально захвачено и силой переименовано. Названием стала фамилия рода. Раз мы хотим показать богам, что выжившие флемур не поддерживают решение Тейрена, не лучшим ли решением будет вернуть стране настоящее имя?» Женщина хмыкнула и посмотрела на меня совершенно иначе. «Ваши условия я услышала, ваша светлость. Кажется, кукловод только что признал во мне соперника. Занятно. Я обсужу все ваши условия с кругом и святейшествами. Мы дадим вам знать о нашем решении в ближайшее время. С этим стоит расквитаться до божественного суда, пока королевство не превратилось в руины». Я кивнула. «Будем ждать от вас ответа, ваше святейшество. Хорошего вам пути». Лирания удержала лицо, кивнула нам обеим и открыла портал, чтоб через секунду раствориться в нем. Шарлин охнула и рассмеялась. «Боги, Адель, ты чудовищная женщина! И так была похожа на нашу матушку, что у меня дыхание перехватило!» На это я ничего ответить не смогла. Даже не смогла решить, комплимент это или все же оскорбление. В мертвых землях. Башня была видна людям уже пятый день, а по ощущениям армия под командованием лорда и Эйтона не приблизилась ни на шаг. Они шли, но оставались на месте. И все сильнее теряли боевой дух. На одном из привалов этот вопрос был поднят на совете. Это нереально. Капитан Оул топтался у выхода из палатки, стараясь совладать со своими эмоциями. Но те впервые за долгую воинскую службу переполняли мужчину. «Мы идем в правильном направлении». Хорн склонился над картой, которую развернули на хлипком раскладном столе. «Маги это подтверждают. Подтверждают и монстры, которые, получив ранение, летят туда. Но мы ни на шаг не приблизились за эти дни к ней», — качнул головой Тасье Зонтирис. «Это может быть очередное видение?» Лорд И. Эйтон выпрямился, посмотрел на Смивца. «Если это так, то какой же силы оно должно быть? Все мы это видим!» Капитан Артен перед совещанием разослал своих людей в разведку и сейчас пока не мог ничего сказать о ситуации вокруг лагеря. «Но мы не можем отрицать того, что видения участились», — произнес мужчина, подходя к карте. «С каждым днем их все больше, и они все страшнее. И мы до сих пор не нашли, как с ними бороться», — поддержал капитана Змеилюд. «Если так и дальше продолжится, наши воины поубивают друг друга, пока мы доберемся до проклятой башни». «Вы правильно отметили, что с каждым днем видение, которое насылает на нас эта земля, все сильнее и страшнее. И это только подтверждает, что мы приближаемся, а не стоим на месте». Хлопнув ладонями по столу, произнес главнокомандующий и окинул взглядом всех собравшихся. «Хотите сказать, что причина видений, от которых страдают наши люди, башня?» — вскинул бровь капитан Олл. «Я не могу ничего утверждать, но предполагаю, что это именно так. И если я прав, то даже не представляю, с чем мы столкнемся, когда, наконец, увидим ее ступени». «И если увидим». Капитан Олл продолжал пребывать в дурном расположении духа. «По времени мы должны были уже добраться. Воздух скрипит от мороза. Еще несколько дней, и ночевать под открытым небом будет невозможно даже с помощью магии». «Двое суток», — произнес Хорн, свернув карту, на которой было не так и много отмечено из территории мертвых земель. «Если через двое суток мы не доберемся, будем голосовать за возвращение в герцогство». Лорд Эйтон понимал, что должен сделать все, чтобы это возвращение отложилось. Он должен решить проблему и отдать этим дань Роналду Этьену. Но вместе с тем военный советник, занимающий место главнокомандующего, прекрасно понимал, что выше головы не прыгнет. Эта мысль угнетала его весь следующий день. Этот день был на удивление спокойным. Люди не встретили на своем пути монстров, не столкнулись с кошмарами, которые то и дело нападали на них, унося последние капли рассудка. Некоторые из пострадавших возвращались в нормальное состояние, справляясь с видениями, некоторые нет. Последних было уже больше десятка. Они ехали в конце колонны на телегах с провизией и под наблюдением лекарей. Вторые сутки начались с холодного ветра, дующего воинам в лицо. Дрожа от холода, они упрямо продолжали движение, стараясь не поднимать глаза к горизонту, потому что видение все такой же далекой башни сильно било по нервам. «Остановиться!» Хорн и Эйтон вскинул руку, натягивая поводья своей лошади. «Тормози! Тормози!» Крики прокатились по колонне, заставив ту медленно замереть. «Что такое?» Тосье Зонтерис выехал в начало колонны, поравнявшись с главнокомандующим. «Хочу кое-что проверить», — произнес мужчина, спрыгивая с лошади. Смифетс последовал за ним. «Лорд Эйтон, объясните, пожалуйста». «Поверните голову, Тосье Зонтерис», — произнес Хоран, прищуриваясь и слегка отворачиваясь от башни. «Что вы видите?» Змеелюд напряженно следил за главнокомандующим, опасаясь, что того накрыло таким же видением, как и многих воинов, и что тот сейчас схватится за меч или бросится в панике бежать. Прищурившись, Смифетс повторил движение головой и охнул. «Не может быть!» «Мне не показалось?» «Как мы этого раньше не заметили?» Змеелюд повернул голову в другую сторону, краем глаза отмечая, как темная башня начинает расплываться, дрожать, менять форму. «Потому что раньше мы были далеко», — почувствовав, как внутри вспыхивает уверенность, ответил Хоран и шагнул к лошади. «Вы были правы, это видение, которое коснулось всех. Башня будто бы все время далеко, но это не так. Вы видели, как она искажается, когда отводишь взгляд? Становится больше и ближе». «Видел», — подтвердил Тосье Зонтерис. «То есть мы почти добрались?» «Верно». Лорд Эйтон уже забрался в седло. «И теперь нужно быть в разы осторожнее. В прошлый раз земля разверзлась, не дав нам подойти. Будем заходить с разных сторон, разобьемся на группы». Решение было принято единогласно на следующем совете. Капитаны утвердительно кивали после проверки наведения. Все они отмечали то или иное изменение, подтверждающее, что башня на самом деле ближе, чем казалось все это время. И Хоран надеялся только на то, что они верно разгадали план того существа, которое руководит монстрами. Он не хотел сталкиваться с людьми на своей территории. Пытался отпугнуть их мороками, задурить голову искажением расстояния. Но они упрямо шли вперед. И следующим утром, по расчетам лорда Эйтона, были уже на месте. «Капитан Олл, ваши люди зайдут с северо-востока. Тосье Зонтерис?» «Юго-восток наш, и я заберу с собой нескольких магов. Моих воинов осталось не так много». «В лагере останется половина, на случай, если монстры попытаются зайти с тыла». «Мои люди готовы выступить». «Тогда пусть боги за всеми нами присматривают». Военный советник отступил на шаг. «Трубить дорогу!» Когда два коротких звука разорвали пространство, три отряда ринулись в разные стороны, чтобы вскоре сменить направление и двинуться прямиком к башне. В начале каждого отряда ехала по магу. Они прощупывали почву, готовые в любой момент потратить всю доступную силу, чтобы удержать землю и дать возможность людям отступить. Второй раз в эту ловушку они не попадутся. Им ничто не должно помешать добраться до цели и закончить эту войну с монстрами раз и навсегда. Первыми с преградой столкнулись люди капитана Олла. Маг охнул, схватился за сердце и на всей скорости выпал из седла. Лошади не послушались хозяев, не отреагировали на поводья, пронеслись вперед, а пыль под их копытами смешалась с кровью. На крики никто не отреагировал. Воины пытались вернуть себе управление, но животные будто обезумели. Они толкались, пытаясь выбить из седла своих наездников. Кто-то из воинов выхватил меч, пытаясь перерезать поводья, которые впились острыми нереальными иглами ему в руки, пробили кожу плотных перчаток и доставляли нереальную боль. «Это все морок!» — рявкнул капитан Олл, пытаясь совладать собственным разумом. «Остановите лошадей любой ценой! Спешиваемся! Я сказал, спешиваемся!» Тосье Зонтерис в это время вел своих людей по устью высохшей реки. Берега поднимались небольшими холмами по обе стороны. Смифцу совершенно не нравилась эта местность, и чуйка змеелюда не подвела. Та тишина, которая разрывалась только перестуком копыт и лязганием металла, резко оказалась прервана воем сотни голосов, нечеловеческих голосов. «Обнажить оружие!» На вершинах холмов появились монстры, и черные бесконечной волной ринулись вниз, моментально взяв отряд в плотное кольцо. Разношерстные твари шипели, рычали, пищали и скалили острые клыки. Они не нападали, а застыли живой преградой, пугая лошадей и не позволяя всадникам ни отступить, ни двинуться вперед. «Какой будет приказ?» — спросил воин, перекрикивая шум, от которого закладывало уши. «В бой!» — закричал Тасье Зонтирис, вскидывая изогнутую саблю к серому небу. «И пусть об этой битве слагают легенды!» Твари зарычали, приняли в себя клинки всадников, как каменная стена. Старались держать, хватали зубами ноги лошадей и людей, выдергивая воинов из седла одного за другим, и теряли при этом своих собратьев. Острые клинки то и дело взлетали, выбивая брызги карминовых капель, вырезая монстров одного за другим. Земля напиталась кровью, зачавкала под копытами и подошвами сапог. Смифиц бил наотмашь и со всей силы, не обращая внимания на раны, которые наносились ему когтями и клыками. Его сабля не раз и не два забирала жизни тварей. Он вел свой отряд вперед, не оглядываясь. Пробивался с криком на устах и с яростью, которая билась огнем под сердцем. А Хоран и Эйтон в это время ближе всех подвел свой отряд к башне. Он не подозревал, с какими трудностями столкнулись остальные. Не знал, что капитан Артен сейчас удерживает лагерь, который окружили огромные студнеподобные монстры, и что два шатра уже выгорели дотла. Он вел своих людей вперед. Маг прощупывал почву, и видение, наконец, пало. Башня резко оказалась близко. Настолько близко, что ехавшие во главе колонны вынуждены были натянуть поводья. Несколько лошадей стали на дыбы, рассекая воздух перед собой копытами, заржали. Башня была тут, на расстоянии вытянутой руки. А земля перед ней оказалась целой. Ничто не намекало на бездну, которая поглотила три десятка воинов. «Горов, проверь!» Один из воинов кивнул, спрыгнул с лошади, медленно вытащил меч и шагнул к башне. Он видел перед собой блестящие, выточенные из мрамора ступени. Видел большие двустворчатые двери, приоткрытые. Будто хозяин этого чудовищного строения издевался над ними. Первая ступень оказалась твердой опорой под его ногой. За ней вторая и третья. Когда воин коснулся двери, та распахнулась настолько легко, будто ничего не весило. И открыла путь в черные недра башни. «Зажечь факелы!» — отдал приказ Хоран, спрыгивая с лошади. «Достать оружие! Двигаемся по двое!» Никто не хотел задерживаться тут дольше необходимого. Первая двойка уже зажгла факел и шагнула в кромешную тьму. За ними вторая и третья. Лорд Эйтон шел следом, рядом с ним двигался маг. Все они понимали, что пахнет западней. Но эта башня была их целью, их заданием. Тьма упала быстро, затушила факел и поглотила свет магических светлячков и ламп. Послышалось рычание. «Спина к спине!» — голос Хорана эхом разнесся в пустоте. «Слушать!» «Магия не подчиняется!» В словах мага по соседству послышалось отчаяние. Лорд Эйтон вытащил из-за пазухи кинжал с длинным лезвием и на ощупь воткнул его в руки чародея. «И я прикрою!» «Продолжать движение! Шаг, шаг, шаг!» Они двигались в темноте, прислушиваясь к редким рыкам и стонам, раздающимся со всех сторон. Концентрировались на голосе своего командира и старались не поддаваться панике. Первый крик раздался со стороны замыкающей пары. За ним еще один и еще. Послышались и первые нечеловеческие вопли. Воины не были готовы отдавать свою жизнь без боя. «Шаг! Шаг!» Хоран продолжал вести своих людей вперед. Назад пути не было. Их окружили, это было понятно. Оставалось идти вперед и надеяться, что там будет свет, а вместе с ним — возможность принять бой с достоинством. Новый крик разорвал пространство. «Шаг!» К вою примешался хохот. Простой, человеческий, но пугающий намного сильнее рычание монстров. «Спина к спине! Приготовиться к бою!» Впереди что-то вспыхнуло. Это один из мужчин смог таки зажечь факел. Один факел, который своим светом резанул по глазам всех, кто шел сзади. Один факел, который выхватил своим светом сотню окруживших людей монстров. И одинокую фигуру прямо перед ними. Человеческую фигуру в темном балахоне с капюшоном. Рассмеявшись, человек отступил, скинул капюшон одним движением руки, и Хоран понял, что ошибся. Перед ним был не человек. Совершенно точно не человек. Потому что не может быть у человека таких черных глаз без зрачка и радужки. Глава 32. Алина Невская, леди Этьен. Хорошо. Какие новости из Ставкаена? Я оторвала взгляд от бумаг перед собой и посмотрела на лорда Фингара. «Восстановлено больше половины города», — отчитался мужчина. «Камень из Авеля поступил в количестве 8000 блоков. Этого будет достаточно даже на ремонт защитной стены». «Но до мороза восстановить мы все не успели». «Да, ваша светлость, из хороших новостей. В город вернулся барон Домине». Он выделил часть своего поместья для размещения людей, которым негде перезимовать. Что-то просит взамен? Нет, ваша светлость, он сам родом из простых. Титул и небольшое поместье с двумя кузницами в стенах города получил при предыдущем короле за верную службу. Тогда это очень хорошие новости, кивнула я, возвращаясь к бумагам. Сегодня написал барон Шант. Он готов на безвозмездной основе прислать 3 телеги древесины для отапливания замка. С таким количеством людей, которые у нас тут сейчас проживают, это будет очень кстати. Но я не готова принимать от барона пожертвования, лорд Фингар. Мне нужны расчеты, сколько древесины нам понадобится на зиму и сколько золота мы можем себе позволить потратить на нее. Хорошо, миледи, что-то еще? Да, нам нужны воины для защиты замка. Леди Маргмери отбывает завтра вместе со своими людьми. Ваша светлость, боюсь, что сейчас нам никто не сможет предоставить людей, качнул головой советник. Только если брать наемников на службу, а они обычно не славятся добропорядочностью. Какие тогда варианты? Я обдумаю этот вопрос. Что-то еще? Да, пригласите ко мне Орика, пожалуйста. Хочу услышать его мысли по поводу производства индовира. «Хорошо. Я могу идти?» «Идите». Я устало улыбнулась и дождалась, пока за лордом Фингаром закроется дверь. А потом откинулась на высокую спинку кресла и помассировала холодными пальцами виски. Дел навалилось столько, что голова шла кругом. И это при том, что часть задач пришлось отложить до весны. Первые морозы уже ударили по герцогству. Поежившись от прохлады, я встала, не стала звать слуг и прошла к камину, чтобы подбросить в затухающее пламя несколько аккуратных бревнышек. Сияние, которое вспыхнуло за спиной, заставило меня выпрямиться слишком резко. Болью прострелила ноющую поясницу. «Ваша светлость, прошу прощения, что без предупреждения!» Знакомый голос коснулся слуха. «Не в первый же раз, ваше святейшество!» Я повернулась к Лиране лицом. Это уже входит у вас в привычку. Уверяю вас, как только срочные дела будут решены, священный град будет заранее предупреждать вас о визитах. Я только вскинула бровь, удивившись ее заявлению. Интересно, какие такие визиты священный град собирается наносить в земли, от которых отрекся? Переходите к делу, ваше святейшество, произнесла я, не предложив женщине присесть. До тех пор, пока не будет ясно, какое решение принял священный град, я не собиралась тратить на них свое гостеприимство. Начнем с того, что принцессе Шарлин стоит вернуться в столицу как можно скорее. Священный град готов переправить ее высочество в Урил с помощью портала. Сложив руки в замок перед собой, произнесла храмовница. Коронация будет назначена на ближайшее время. Суд над Тейреном назначен на послезавтра. До этого дня все должно быть готово. Когда с короля будут сняты все регалии, их переложат на плечи ее высочества. Я передам это Шарлин. Благодарю, ваша светлость. С напускной любезностью отозвалась женщина. Что касаемо других ваших просьб? Просьб, ха! Интересная интерпретация ультиматумов, которые я поставила священному граду. Шарлин будет названа королевой, а не регентом, во избежание лишних волнений, но с правом отречения в сторону вашего ребенка. Этот уговор мы оставляем исключительно между Флемур и Этьен. Не хотят участвовать в возможных склоках, понимаю. Будущей королеве самой придется подыскать себе мужа в ближайшие полгода. Народ не станет терпеть на троне одинокую женщину. Это стоит учитывать. Надеемся, что вы сможете донести до принцессы и эту мысль, ваша светлость. Я только кивнула. Что ж, наша промашка. Шарлин хотела сама выбирать мужа, это право она получила. Но вот по поводу сроков мы с ней не подумали. Это касается и вас, ваша светлость. Лирания посмотрела прямо на меня. Возмутительно, что женщина самовольно распоряжается делами герцогства. Подумайте о замужестве. Не сейчас. Мы все понимаем, что вы в трауре. Но как только снимете его, мы советуем вам обратить внимание на кого-то из мужчин, кто придется вам по душе. Удержать беспристрастное выражение лица мне удалось с огромным трудом. А еще прикусить язык, чтобы не напомнить о том, что я не первая женщина, которая может оказаться у власти единолично. Пусть леди Маргмери и была под покровительством королевской семьи, я для всех них сама происхожу из этой семьи. Правду о том, что это не так, я теперь обязана хранить еще сильнее. От этого будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь, как и жизнь моего ребенка. Я услышала пожелание священного града. Голос прозвучал спокойно, несмотря на бурю внутри. Прекрасно, тогда перейдем к следующему. Лирания дернула уголком рта. Королевство сохранит свое название. Боги отказали в переменах. Боги ли? Вот тут я не удержалась от уточнения. Или священному граду не с руки сейчас утверждать возвращение Ориента? «Ваша светлость!» От возмущения храмовница чуть не задохнулась. «Вы сомневаетесь в словах священного града?» «Как можно?» С сарказмом протянула я. «Просто удивлена решением богов. Нужно не забыть поинтересоваться у них о причинах отказа. Надеюсь, они смогут мне объяснить». И я кровожадно улыбнулась в лицо храмовницы, которая могла и не знать о том, что боги мне отвечают. Лирании потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки после моей реплики и, наконец, выдохнуть. И последнее. Священный град обеспокоен теми товарами, которые герцогство продает под видом эндовира. Вы вводите всех в заблуждение уверениями, что можете продавать кровь богов. Не стоит играть с такими вещами, ваша светлость. Так это и не игра. Я шагнула к камину, провела рукой над пламенем, магией заставляя поленья зашевелиться и разгореться сильнее. Герцогство в самом деле в состоянии производить и поставлять на рынок эндовир. Если священный град в чем-то сомневается, он может подать запрос о покупке. Мы рассмотрим заявку в течение нескольких дней и ответим, когда сможем поставить вам эндовир. Это ведь священный град отказался торговать с герцогством. Мы таких резких заявлений не делали. Я бросила взгляд на храмовницу через плечо. «Ваша светлость, это возмутительно!» Лицо Лирании пошло красными пятнами. «Как вы можете утверждать, что в состоянии поставлять эндовир, если...» «Если что?» — вскинула я бровь. «В герцогстве отсутствуют источники эндовира? Вы в этом уверены, ваше святейшество?» «На что вы намекаете?» Храмовница дернулась, в ее голосе послышался скрип ледников. «Но вы ведь уверены, что источники эндовира есть только в священном граде?» Я повернулась к ней лицом. «Ведь там, по преданиям, жили боги. Но не стоит забывать, что именно здесь, в герцогстве и на территориях мертвых земель, было их поле боя. И сколько божественной крови впитала эта земля, никому не известно». Я только после этих слов задумалась о том, что если кровь богов выжгла богатые земли до состояния мертвых, то что, если там, за хребтом, бесконечные залежи эндовира? И что, если Тейрен знал об этом и именно поэтому собирался заселить те земли? Тряхнув головой, отогнала от себя эти мысли. Попытки понять безумцев никогда ничем хорошим не заканчивались. «Ваша светлость, вам стоит быть осторожнее в своих словах!» Храмовница нахмурилась. «Вы ведь не хотите оскорбить священный град?» «Как можно?» Безразлично поинтересовалась я. «Но если священный град заинтересуется качеством эндовира, который мы поставляем, готова рассмотреть вашу заявку в кратчайшие сроки». Подарив женщине самую милую улыбку, на которую была сейчас способна, выдержала паузу и поинтересовалась. «Это все? Или есть еще какие-то темы, которые мы с вами должны обговорить?» «Это все». «Прекрасно». Я повторила улыбку, от которой сводила скулы. «Я сообщу письмом, когда принцесса будет готова отправляться в Урил». Лирания кивнула, открыла портал и исчезла в сиянии. А я резко выдохнула и расслабленно прикрыла глаза. Черт, этот священный град душит не хуже Тейрена с его закидонами. Помассировав разнывшуюся сегодня поясницу, я шагнула к выходу. Шарлин гуляла в парке одна. Несмотря на то, что я к ней приставила парочку служанок, девушка мастерски от них отделывалась и оставалась наедине с собой. «Сестра!» Она заметила меня сразу, улыбнулась. «Погода чудесна! Составишь мне компанию?» «Конечно». Я вытащила руку из мягкой белой муфты и убрала упавшие на лицо волосы. «Ты опять одна?» Шарлин пожала плечами, грустно отвела взгляд в сторону. «Я теперь часто буду одна, дорогая сестра. Матушка и дорогой брат ушли под руку с Рамет. Отец сошел с ума и скоро будет приговорен богами к только им ведомому наказанию. Осталась у меня только ты, и скоро родится племянник или племянница». Я закусила губу, чтобы сдержать тяжелый вздох. Все же я не была ее сестрой. Хотя, если рассматривать все происходящее с точки зрения генетики... Тряхнув головой, я отогнала от себя мозговыворачивающие мысли и произнесла. «У меня только что был разговор с Лиранией. Она вновь не предупредила о своем визите». Шагающая рядом со мной принцесса нахмурилась. «Что она сказала? Каков вердикт священного града?» «Новостей несколько», — ответила я, глядя прямо перед собой. «Для начала тебя коронуют, а не назовут регентом. В дальнейшем только ты сама решишь, в какой момент отречешься от трона в пользу моего ребенка». Девушка хмыкнула. «Священный град пытается показать, что не лезет в дела других стран? Какой же фарс!» «Это полбеды», — пробормотала я. «Боги якобы отказались переименовывать королевство в Ориент». «Как будто это делают боги, а не правитель подает заявку, которую фиксирует священный град. Я подниму этот вопрос, когда мне на голову напялят корону». «А еще в течение полугода тебе нужно выйти замуж». «Что?» Шарлин охнула и резко ко мне повернулась. «Адель, ты серьезно? Она именно так сказала? Полгода?» «Это наша ошибка». Я качнула головой. «Мы не оговорили сроки. Но ты все еще вольна выбирать себе мужа, как и вольна сама решать, какой статус он получит». «Королем ему точно не стать», — фыркнула девушка. «Потому что я не планирую быть королевой слишком уж долго. Да и титул короля-консорта. Это надо обдумать. Но боги, полгода! Они издеваются!» «Эти полгода есть не только у тебя, но и у меня», — пробормотала я. «Мне прямым текстом сообщили, что женщине не пристало одной управлять землями. И как только я сниму траур, стоит задуматься о замужестве». «Пусть это леди Маргмери скажут», — возмутилась она. Замерла и бросила на меня озабоченный взгляд. «И что ты будешь делать, сестра?» «Не сниму траур», — с безразличием отозвалась я. «Я не нашла указаний, сколько принято его носить, так что могу быть в трауре хоть до конца жизни». «Жаль, что я так сделать не могу», — вздохнула Шарлин, замялась и уточнила. «Когда они хотят видеть меня в столице?» «Как можно быстрее. Тебе предоставят портал. На послезавтра назначен суд над нашим отцом. К этому моменту все будет готово к твоей коронации». Как я понимаю, тебе на коронацию не ждать, сестричка. Хмыкнула девушка и бросила взгляд в сторону гор. Если только королева простит меня и не будет обижена отсутствием сестры и герцогини. Усмехнулась я в ответ. Сошлемся на то, что ты в трауре. Пожала плечами Шарлин. Можешь не переживать. Я уверена, что коронация будет без пышностей, чисто формальность. Тебя это угнетает? Меня угнетает то, что придется носить корону лет так 20. Но ради семьи я на это готова. Она посмотрела на мой пока еще плоский живот и усмехнулась. Тогда завтра в Урил? Я напишу «Священный град», а за тобой явятся. Угу. Ваша светлость, у вас сейчас много дел, или вы сможете уделить время вашей сестре и продолжить прогулку? Свежий воздух всегда на пользу. Усмехнулась я и взяла Шарлин под локоть. Мне несложно сыграть ее сестру. После последних событий я лучше начала относиться к принцессе. Может быть, настоящими сестрами мы с ней никогда и не станем, но приятельницами почему бы и нет? Прогулка прошла за пустыми беседами и улыбками, а уже утром следующего дня мы прощались, стоя в холле замка. Туда-сюда мельтешили люди. Слуги, которые все это время помогали Шарлин, выстроили шеренгой, склонив головы. А ее высочество было в самом отвратительном расположении духа. «Ну и где эти храмовники?» — фыркала она, топчась на месте. «Что тебе ответили в письме, сестра?» «Что явятся на рассвете». Устала, отвечала я ей уже раз, наверное, пятый. «Рассвете? Да тут до обеда недолго осталось. И зачем я глаза открывала в такую рань?» Она бурчала от недовольства, то и дело поглядывая на меня, будто ждала, когда я уже взорвусь возмущением и поддержу ее недовольство. «Да сколько можно ждать?» Будто в ответ ей в воздухе вспыхнул портал. «Дождались», — пробормотала я, наблюдая за тем, как в замок делает шаг Лирания. Похоже, эту храмовницу назначили главной в вопросах по Флемуру Ориенту. Да, я все еще собиралась сделать все, чтобы вернуть стране прежнее название. Но это не первоначальная задача, конечно же. Ваша светлость, ваше высочество. Лирания вновь первой обратилась ко мне. Все готово? Уже давно, недовольно отозвалась Шарлин. Отправляемся в Урил? Конечно, ваше высочество. Женщина щелкнула пальцами. Немногочисленные вещи принцессы, которыми она успела обрасти уже в герцогстве, оторвались от пола и по воздуху направились в сторону портала. Ну что же. Шарлин проследила за ними взглядом, а потом шагнула ко мне. Время прощаться, сестра. Я благодарю тебя за все то, что ты сделала для меня. Увидимся очень и очень скоро. Береги себя. Я улыбнулась ей и очень удивилась, когда принцесса сократила между нами расстояние и обняла. «И ты себя!» — шепнула она мне на ухо. «Ты мне еще нужна!» Отступив на шаг, она бережно коснулась рукой моего живота, улыбнулась и поспешила к порталу, стуча каблуками теплых сапожек. Глава 33. Священный град, храм у корней Великого Дуба. Первые морозные дни накрыли почти все страны материка. Только в королевстве Смив все еще было тепло. Мужчина, стоящий на крошечном резном балконе, поежился от холода и бросил взгляд в сторону. Большое здание из белого камня с зеленой крышей и острыми шпилями обнимали толстые коричневые корни. Они прорывались из-под земли огромными жирными червями и зажимали здание с обеих сторон, будто защищая от ветров и холодов. Над головой мага шелестело вечно зелеными листьями огромное дерево. Ствол поднимался к самым небесам, а крона укрывала собой почти весь город-государство, носящий название Священный Град. «Ваше святейшество!» За спиной человека, который отошел перевести дух, раздались шаги и голос. «Все готово. Сейчас приду». Глава магов круга выдохнул, на мгновение прикрыл глаза и отступил обратно под крышу. Все ждали только его. Ждали в просторном зале с зеркальными стенами и чернильно-черным потолком. Помимо всех магов круга и святейшеств, здесь присутствовал еще один человек, которого по всем правилам не должны были пустить. Но он был тут. Стоял по центру со связанными за спиной руками и плотной повязкой на глазах. Корону с головы Тейрена Флемура сняли. Куда делся этот атрибут власти, Тейрен не смог бы сказать. Он сейчас вообще мало что мог сказать. Губы короля беззвучно шевелились, сам он то и дело дергался, будто отталкивая кого-то от себя. «Начинаем!» Приказ пронесся по помещению тихим ветром. Вперед шагнуло несколько магов. У одного в руках был артефакт, названный «Маяком богов», у другого — пучок сушеных трав, а у третьего — золотой амулет с изображением древа, крона которого возвышалась над облаками. «Мы взываем к богам!» «Взываем к создателям и разрушителям!» «Взываем и просим обратить ваш взор на этого человека!» «Человека, приговоренного к вашему суду за совершение страшного преступления!» Тейрен дернулся от этих слов, попытался освободить руки. Но плотные веревки не позволили ему этого сделать. Он не видел того, как зал заволокло туманом. Не видел того, как храмовники склонили голову, а маги закрыли глаза. Последним возбранялось смотреть на богов. Они могли их слушать, могли присутствовать на встречах и советах, но тем, кто посмел нарушить приказ и поднять веки, глаза выжигали огнем. «Давно нас не просили судить человека». Голос, который услышал Тейрен, показался ему смутно знакомым. Казалось, что он слышал его уже в своей жизни, может быть, именно этот голос когда-то дал имя одному из его детей. Но король не помнил, кому именно, и не мог с уверенностью сказать, какому именно божеству он принадлежит. «Мы просим помощи в делах людей. Мы просим судить этого человека, который был королем и глазом королевства Флемур. Этот человек оскорбил богов, приговорив к казни свое дитя, имя которому дали боги. Мы просим рассудить и решить, виновен он или нет. А еще мы хотим узнать, может ли Рамет пригласить на суд душу Вивьен Флемур». Женский голос раздался сразу же, как затих мужской. «Жены и королевы. Женщины, которая погибла при загадочных обстоятельствах. И есть все основания подозревать, что к ее смерти приложил руку ее муж». Тишина повисла в зале. Тейрену даже показалось, что боги ушли, что они не стали слушать безумцев, которые называли себя храмовниками и магами круга. Он даже усмехнулся этой мысли. Ведь это бы означало только то, что он невиновен, что его подставили. Душа некогда живой Вивьен Флемур не может присутствовать, так как суд был собран не из-за нее. Холодный голос, от которого по загривку короля пробежали мурашки. «Но я призову душу того, кто стал причиной нашей встречи». «Калет Флемур!» «Рамет!» — в полубреду прошептал Тейрен, покачнувшись и не устояв на ногах. Больно ударившись коленями о плиты пола, он охнул. «Проклятая Рамет! Проклятая! Проклятая Рамет!» Дыхание, которое Тейрен ощутил на щеке, показалось ему прикосновением ледяной глыбы. «Ругаешь Бога, человек? Ставишь себя выше нас? Думаешь, наши наказания — это награда для тебя? Глупец!» В ушах Тейрена зашумело. Так гулко, так отвратительно, что он не сразу понял, кто сказал следующие слова. Кажется, даже пропустил часть реплики, а потом... «Чем я могу помочь?» «Калет!» Шепот сорвался с губ короля, он взмахнул рукой, будто надеясь отогнать от себя наваждение. Его сын был мертв. Тейрен сам видел его голову в корзине. Так что этот голос не мог быть настоящим. Просто не мог. «Мы боги. Нам не нужны твои слова и объяснения», — раздалось из-за спины короля. «Мы можем видеть прошлое, видеть твои помыслы и узнавать все за мгновение. ты мертв, а значит, и разрешение нам нужно не твое, а Рамет. Я позволяю. Секунду ничего не происходило. А теперь мы желаем узнать все, что скрывает Тейрон Флемур. «Я не позволю!» — взвыл тот, попытавшись встать с холодного пола. «Не позволяю!» «Тогда тебе просто будет больнее». Голос Рамет вновь раздался так близко, будто смерть уже держала короля в своих объятиях. «Но мы все равно узнаем правду и покажем ее остальным. Не передумал?» «Не позволяю!» Тейрон рывком отступил в сторону, будто пытался сбежать. Но путы обхватили его по рукам и ногам, впились острыми иглами в самую душу, раздирая ее на куски и выворачивая наизнанку. Король закричал, но не услышал собственного крика. Он утонул в нем, испытывая только огненную боль. А потом появилось первое воспоминание, промелькнувшее перед его глазами подобно молнии. Воспоминание короткое, яркое. Темный кабинет и два тела на полу. Король и королева Ориента. Убийца желал власти. Желал того, что не полагалось ему по праву рождения. И у него был готов план, чтобы все это воплотить в жизнь. Следующее воспоминание перекинуло его на десяток лет вперед. Под задницей Тейрена трон, на голове корона. Боги отвернулись от него, прокляли его детей, отрезали возможность продолжить род убийцы-предателей. Это обижало Тейрена, задевало за все живое, что в нем осталось. Ему нужно было прощение богов, их благодать, в которой обязан купаться каждый король. Еще одно воспоминание еще короче. Рука Тейрена ставит подпись под указом о колонизации утерянных мертвых земель. Все хотят власти и территорий. И боги не исключение. Он решает, что это сможет возвысить его перед богами. Последняя картинка смешивает в себе сразу несколько воспоминаний. Оружие, которое не наносит королю вреда, королева, на шее которой лежат чужие руки, топор, который опускается на шею его первенцу. «Это ужасно!» Тонкий девичий голосок разрывает пространство и возвращает Тейрена в сознание. «Это природа человека, Фариш», — шепчет еще один голос по соседству. «Она отвратительна». «Что решили боги?» Главный храмовник решает нарушить общение высших созданий. «Виновен ли этот человек? И если да, какое наказание вы избираете для него?» «Виновен», — звучит ответ. «Но виновен не только он, а и те, кто закрыл глаза на все. Кто надел на его голову корону? Виноваты люди и боги. Мы понесем наказание за совершенные ошибки, как и все вы». Один из магов круга охнул и, нарушая все правила, открыл глаза. Слова богов поразили его в самое сердце, заставив сделать это. Но он не увидел ничего, кроме плотного белого тумана, который заволок пространство. Ощущал богов, но не видел их. Мужчина зажмурился настолько быстро, насколько это было возможно, надеясь, что никто не заметил нарушения правил, но стук по плечу указал на обратное. Три коротких прикосновения, означающих, что завтра глаза этого человека будут выжжены магическим огнем. Его любопытство не осталось незамеченным. «Наказание понесут все», — повторил голос. «Священный град, круг магов, боги и Тейрон Флемур. Все вы столкнетесь с тем, чего боитесь больше всего. И если ваша душа чиста, наказание будет коротким, а если нет...» Тейрон Флемур закричал, упал, скорчился на полу. Наказание настигло его слишком быстро. Он помнил, как боги уже наказывали его. Обещали, что пока он не увидит смерть своего рода, не сможет умереть сам. Но теперь он видел то, чего не было, чего не могло быть, и чувствовал это все как вживую. Вслед за Тейроном с криками попадали самые старшие храмовники и маги. Те, кто был в священном граде больше 20 лет, те, кто был также виновен во всем произошедшем. А маг, которому предстояло лишиться зрения завтра на рассвете, вновь открыл глаза. Он решил, что раз ему все равно суждено получить наказание, он увидит все, что происходит в зале, запомнит это как справедливый божественный суд, когда наказание понесут все, и все ответят за сотворенное зло. В мертвых землях. Суд над Тейроном остался позади. Боги вынесли приговор, который должен был решить проблему, нараставшую постепенно, слоями. И для того, чтобы все закончилось, было принято решение наказать всех. Абсолютно всех, кто имел отношение к тому, что сотворил этот человек, будучи королем. В том числе и богов. Наказанием для них стало согласие на предложение, которое на совете вынесла богиня, ведающая смертью. Проблемы в мертвых землях были, но не все желали в это вмешиваться. Еще свежа в памяти была долгая и изнуряющая битва, унесшая жизни многих из них. И тех, кто выступал за право людей на собственную волю и выбор, и тех, кто собирался превратить их в безропотный послушный скот. Да, наказанием стало согласие. И впервые за многие годы боги переступили границу, которую сами же и возвели. Келум вела их, вновь она, вновь, в бой. Только в этот раз не зеленела трава у них под ногами, не нес ветер щебет разноцветных птиц. Теперь боги, принявшие человеческий облик, шли по серой безжизненной пустыне, а над головами рычали и велись безобразные твари. Они не нападали на богов, они следили и ждали. Наблюдали, как высшие существа в два шага преодолели расстояние от скал до башни, которое здесь никогда не должно было существовать. Монстры спустились и поползли за богами на брюхе, оставляя за собой широкие просеки в пыли. Столпились у ступеней, по которым поднялись боги, и зарычали. Громко, разноголосо, но в унисон. Двери распахнулись сами. Пустили богов в пустоту, настолько черную и бездонную, что даже пламя Гарера не в состоянии было разогнать ее окончательно. Телум шла впереди. Вокруг нее в хороводе кружили десятки мечей. По следу за ней направлялся бог неба, он очищал воздух, который прогнил в этом проклятом месте. Вновь два шага потребовалось им, чтобы миновать тьму и оказаться в просторном белоснежном зале. И то, что открылось богам, напугало некоторых из них. В нишах каменных стен сидели огромные твари, сверкая красными, как раскаленные угольки, глазами. Пол у стен был усеян изъеденными телами. Разорванные мощными когтями доспехи топорщились острыми краями, открывая путь к плоти жертв. Их кровь вытекала из многочисленных ран и забила все щели между камнями, превратившись в черный студень. «Выходи!» Келум первой нарушила тишину, откинула с плеча длинные рыжие волосы и выпрямилась. Несколько долгих часов, которые богами ощущались как секунды, ничего не происходило. Никто не откликнулся на их зов, не обратил внимания на появление. А потом что-то такое произошло. Первой это ощутила Рамет. Это был запах смерти, аромат разложения, привкус ужаса. Она первой поняла, кого пробудили люди своим вмешательством. И все, что захотела сделать смерть, это выругаться, как простая смертная. Как ругались множество из тех, за кем она приходила, кого уводила за собой в обитель. Тень в длинном балахоне появилась перед богами внезапно, будто отделилась от того мрака, что ютился по углам. Капюшон упал. На богов с кровожадной улыбкой смотрел молодой мужчина. Правильные черты лица, короткие темные волосы и тьма, блуждающая в глазах. «Ты?» Телум отшатнулась, глядя на того, кто первым выступил за порабощение людей. «Вы пришли за мной?» Сторонним наблюдателям, если бы они были, этот голос мог бы показаться сладостным и манящим. Но богов ему было не провести. «Стоило только отправить посланника в землю людей, как вы пришли. Неужели готовы проявить милость и позволить мне вернуться?» «Тебе нет места в этом мире, Дыравн!» Телум направила свои мечи против павшего бога. «Ты знаешь это!» «Но и здесь мне не место!» Пожал плечами тот, что когда-то давно был богом кошмаров и ужасов. «И Рамет не желает забирать мою душу. Это причиняет мне боль, а ведь когда-то мы были семьей». «Не тебе говорить о родственных узах!» Бог плодородия выступил вперед. «Ты должен быть мертв!» «Но я жив», — заметил Дыравн, продолжая кровожадно усмехаться. «Что же мы будем с этим делать? Ох, что же, что же!» Телум прищурилась, обдумывая свой следующий шаг. Богиня войны могла напасть, не страшась последствий. Но они договорились с остальными, что для начала попробуют решить вопрос с миром. Не станут без нужды проливать божественную кровь. «Чего ты хочешь, Дыравн? Мы не позволим перейти грань, ты это знаешь?» «Как грустно мне от этого, Телум, как грустно, холодно и голодно!» Он осклабился, в пламени, которое удерживал бог, сверкнули острые, как иглы, зубы. Монстры, затаившиеся в нишах, зарычали, заскребли когтями. «Ты хочешь умереть? Еще раз?» Рамет впервые заговорила, сняв с себя иллюзию и взглянув на того, кого считала своим братом. «О, родная, смерть мне не страшна. Ужас и кровь вновь напитают меня. Вновь подарят силы и еще больше силы. А знаете, сколько силы подарит мне смерть бога? Нет, не знаете. Иначе не явились бы сюда». Монстры выпрыгнули из ниш, осклабились. «Ты натравишь на нас своих шавок?» — высокомерно поинтересовался бог отражения. «Думаешь, они что-то смогут нам сделать, Дыравн?» «Вот и посмотрим». Между пальцев бога заклубилась тьма, а монстры зарычали, заскребли когтями по камням и кинулись на богов. Первые ряды тварей проредили сверкающие мечи Телум и пламя Гаррера. Следующая порция тварей столкнулась с ярчайшим светом и плотным воздухом, превратившимся в лезвие. Они исполосовали тварей, превратив тех в фарш. «Ты выбрал тропу войны!» Телум шагнула к богу ужаса и кошмара. «Я принимаю твой выбор. Опять!» «Этот выбор был сделан давно, и его теперь не изменить». Плотная тьма сорвалась с его пальцев, устремилась к богине. Мечи не защищали от нее, не останавливали. Сгусток тьмы ударил Телум в грудь, откинул на несколько шагов. Богиня закашлялась, стараясь справиться с насланными на нее видениями, но они становились все ярче, все ощутимее и все ужаснее. Они рвали ее тело и душу на куски, растворяя в воздухе и напитывая силой темного бога. «Ты умираешь, Телум!» Шепот коснулся ее уха. «Умираешь, как простая смертная!» Рамет очутилась возле богини войны, оттолкнула противника и впилась острыми пальцами в тьму, которая разрасталась в груди Телум и пыталась поглотить богиню. Вложив чудовищное количество силы, смерть рванула на себя тьму, отшвырнула в сторону и повернулась лицом к Дыравну, прикрывая собой спасенную богиню. Богиню, которая была ей дочерью. «И я пришла за оставленными тут душами», — прошептала Рамет, в пустых глазницах алым блеснула ярость. «И я заберу все, кроме твоей». Тьму, которая полетела в нее, смерть приняла грудью, шагнула к богу кошмаров и рассмеялась. «Твой ужас слаб. Я видела столько смертей и столько кошмаров, что тебе и не представить. Твоя сила не работает против меня, а вот моя...» Рамет протянула руку к тому, кого раньше считала братом, вцепилась пальцами ему в лицо, сдирая кожу. За ее спиной раздались крики. Но Рамет не обратила внимания, она не чувствовала смерти, по крайней мере, смерти кого-то из богов. Дыравн вскинул руку, вокруг которой клубилась тьма, и сжал запястье смерти. «Может, ты и видела много чего, но ты ослабла, сестра. Я сожру твои кости и не подавлюсь. Попробуй. Бросила ему вызов сама смерть и дернула рукой вниз, сдирая оболочку, которую носил бог как одежду. Тьма ринулась во все стороны, заполняя собой пространство. Сформировалось в неровное огромное облако и захохотало знакомым голосом. «Сейчас!» Огонь сорвался с рук бога, ударил во тьму, но пламя не занялось, что вызвало очередной смех. «Вы ослабли с нашей последней встречи. Это будет скучно, но сытно!» Смех превратился в рык, тьма ринулась в разные стороны, охватывая богов в плотное кольцо. «Рамет!» Телум шагнула к богине, ее мечи застыли в воздухе. «Я готова!» Смерть кивнула. «Мне жаль!» «Оставь эту жалость для людей!» — усмехнулась богиня войны. «Я это начала, я и закончу!» Смерть вновь кивнула и отпустила ту частичку души, которая принадлежала телу. Смерть хранила частичку каждого из них, чтобы в случае чего воскресить, чтобы найти и помочь, но теперь она отпускала одну из них. И телум шагнула из круга света во тьму, растворяясь в том, что было богом ужаса. Крик богини заглушил рычание тварей и самого Деравна. Герар усилил сияние своего пламени, увеличивая безопасное место. А крик продолжал звучать, смешивая с хохотом бога, который только что поглотил одного из богов. А потом, когда крик телум затих, и ничего не оставалось, кроме шелеста тьмы, звук надломился, будто сухая ветка, с оглушающим треском и грохотом. Боги выплеснули свои силы, удерживая барьер света, не позволяя тьме проникнуть к ним, коснуться хотя бы одного из них, пока там, где-то там, билось телум. Ее клинки разрезали тьму, рассекали на части то, что было плотью и душой бога. Сияние мечей дарило силы, вселяло уверенность, она билась из последних сил. А когда тьма дрогнула, отступила, поймала ее в руку, сжала с невероятной силой и в этот раз сама вложила ее в себя. Втолкнула в грудь, заставляя тьму проникнуть под кожу, в самое сердце. Телум поглощала тьму, как тьма поглотила ее. Становилась с ней одним целым и подчиняла себе. Рамет чувствовала боль своей дочери, как свою собственную. Чувствовала, как жизнь теряют оба бога. Остальные же видели только то, как плотное кольцо расступается, становится слабее, и помогали телум по эту сторону. Пламя рассекало тьму вместе со светом. Ветер разрезал ее, камни разбивали. Они тратили силы, которые накапливали столетиями. И кошмар рухнул. Тьма развеялась, явив всем телум, волосы которой сменили цвет с рыжего на угольно-черный. Богиня сделала шаг вперед и рухнула на колени. Ее мечи со звоном осыпались, оставаясь недвижимо лежать на камнях. Она перестала быть богиней. Но не стала смертной. Она стала темницей для бога ужаса. Но богиней она уже не была. «Мы уничтожим башню». Рамет нарушила тишину, а телум молча кивнула. Богиня войны понимала, что это правильно, и что теперь она никогда не вернется. Не переступит границу. Теперь она хранительница мертвых земель. Та, что будет оберегать весь остальной мир от грязи и гнили, которую боги оставили по эту сторону. Это нужно было сделать давно, еще тогда, но тогда на это никто не решился. «Идите!» Ее голос хрипел. «Не задерживайтесь!» «Я только заберу души!» Рамет кивнула остальным. «Расквитайтесь с башней, как только...» Она запнулась и недоверчиво покосилась на одну из стен. Где-то там, за камнями, она ощутила жизнь. Душ погибших здесь было столько, что смерть даже не сразу поверила в это. но стук сердец ей не померещился. Стук нескольких десятков сердец. И Рамет потянулась к ним, чтобы проверить свою догадку. Перед внутренним взором смерти замелькали лица тех, кто оказался в плену Деврана. Кто оказался в плену Деврана. И Рамет не смогла сдержать улыбки. Ведь среди живых оказалось несколько личностей, на которых смерть тоже бы с радостью сделала ставку. Эпилог. Алина Невская, леди Этьен. Трубы завыли в морозный ясный день. Опавшая листва в парке покрылась сверкающим инеем, а камины прогревали не все помещения, отчего жители замка кутались в теплые вещи и старались надолго не оставаться в коридорах. Лана после стука вбежала в мои покои и кинулась готовить вещи. «Ваша светлость, говорят, армия на подходе», — улыбнулась девушка. Но счастье только промелькнуло на ее лице и тут же спряталось за проступившей грустью. «Надеюсь, они расквитались с тем, что управляла монстрами», — пробормотала я, спешно одеваясь. «Пойдешь со мной?» «Конечно, миледи, только плащ захвачу». Я отпустила камеристку и подошла к окну. У стен было еще пусто, но на горизонте у скал виднелись точки всадников и флаги. В памяти всплыло то, как эти воины уходили в мертвые земли на месяцы, стараясь захватить земли, обустроить их для жизни, подготовить почву, так сказать. Они тратили огромное количество времени, чтобы навлечь на нас беду. И так мало времени им было нужно, чтобы добраться до проклятой башни и вернуться обратно. Надежду, что все получилось, я бережно хранила в сердце, стараясь не задумываться о том, что скорое возвращение могло означать и дурной исход. По лестнице с Ланой мы буквально сбежали, не обращая внимания на косые взгляды слуг и вынужденных жителей замка. Оказались на улице и поспешили к воротам. Ждать воинов у замка не было никаких сил. Лана спешила рядом, стуча зубами и ежась от каждого порыва ветра. «Тебе нужен плащ потеплее», — на ходу бросила я. «Займемся этим завтра же». «Спасибо, миледи. Говорят, эта зима будет холоднее. Ледники в океане богов почти до берега добрались». Я кивнула и остановилась, потому что в воротах показался первый всадник. Знаменосец в грязной одежде. Он пронесся мимо нас под повторный вой труп. Следом за ним ехал лорд Иэйтон. И, честно, я его узнала не сразу. Военный советник, а ныне главнокомандующий армией герцогства, выглядел постаревшим на 20 лет. Исхудавший, с густыми синяками под глазами и впалыми щеками. Он увидел меня, отдал приказ остальным двигаться дальше, а сам свернул и остановил лошадь. «Миледи?» Лорд Эйтон кивнул и попытался спешиться. Нога застряла в стремени, он чуть было не свалился, но смог справиться с неудачей и оказаться на ногах. «Боги Хоран, что с вами произошло?» — охнула я, шагнув к мужчине. «Вам нужно показаться лиху». «Всем нам нужно, миледи», — закашлявшись, ответил он. «Но это, пожалуй, единственная плохая новость». «Не может быть!» — ошарашенный голос Ланы отвлек меня от военного советника. «Фан?» Я резко обернулась и открыла рот. Потому что с тонконогой лошадки, которая остановилась рядом с конем лорда и Эйтона, сполз еще один знакомый мне человек, и это не было наваждением, не было иллюзией. «Фан!» — взвизгнув, моя камеристка кинулась к парню, который выглядел еще хуже лорда Эйтона, и повисла у него на шее. Конюх, который считался мертвым, с трудом устоял от врезавшейся в него девушки и обнял ее дрожащими руками, погладил по спине и покачнулся от порыва ветра. «Боги, это чудо!» Я несколько мгновений следила за рыдающей и выглядывающейся в лицо возлюбленного служанкой, а потом... «Если Фан тут живой, настоящий, то и...» Я вскинула взгляд, судорожно пытаясь найти еще одного человека. мужчину, которого также записали в мертвецы. Роналд. У меня подогнулись колени и ослабели руки, потому что я нашла его. Нашла! Герцог спешил к нам, покачиваясь на ветру, худой до ужаса, бледный, как сама Рамет, с такими мешками под глазами, что в них можно было бы хранить все зерно, присланное из Авеля. «Роналд!» Я кинулась к мужу, желая удостовериться, что все это не сон. Он поймал меня в объятия, покачнувшись при этом от слабости. «Боги!» — пробормотала я, ощупывая его лицо взглядом. «Что с тобой случилось?» «Что? Выгляжу никак в лучшие свои дни?» — усмехнулся он и кашлянул. «Просто ужасно выглядишь!» — улыбнулась я, а на глаза навернулись слезы. «Живой! Боги, живой!» «А ты выглядишь просто прекрасно, моя дорогая жена. Что я пропустил?» «Да много чего!» — нервно всхлипнула я. «Но поговорим об этом потом, а то отдых в мертвых землях что-то плохо на тебе сказался. Пойдем, отведу тебя к лиху». Роналд усмехнулся, но вместо того, чтобы позволить увести себя с промозглого ветра, наклонился и с жадностью поцеловал меня. Вьюга диким зверем завывала за окном, билась в стекло с такой силой, что оно дрожало. Но в кабинете было тепло и уютно. Я забралась в кресло с ногами, стараясь дочитать письмо и не отвлекаться на мужа, который сам возился возле камина. «Ты решил все наши запасы древесины израсходовать?» — рассмеялась я, не в силах сосредоточиться. «Эта зима холоднее всех предыдущих», — с усмешкой отозвался он, бросив на меня взгляд. Он выглядел уже куда лучше. 2 месяца лечения индовиром курировал лично Лих. Да, мой муж почти оправился от того, что произошло в мертвых землях, но все еще не желал говорить со мной об этом. О тех ужасах, с которыми столкнулись выжившие, я узнала от лорда и Эйтона. Военный советник не стал щадить мои чувства, когда я прямо спросила его о том, что произошло во время похода. Хорен рассказал мне и о монстрах, и о кошмарах, и о том, как часть армии была сожрана у них на глазах, и о заточении в подземелье, где их всех истязали настолько реальными кошмарами и ужасами, что мужчину посещали мысли о том, что лучше бы он умер от клыков и когтей. Это бы доставило ему меньше страданий. Да, от лорда и Эйтона я об этом узнала, а Роналд молчал. Он мало говорил сразу после возвращения, больше расспрашивал и слушал. Слушал о том, как лорд Мануа попытался захватить замок и как поплатился за это своей жизнью. Злость и восхищение, с которыми на меня тогда смотрел муж, были лучше любых слов. Он слушал о том, как Калет расстался с жизнью, а Тейрен с короной. А когда я сообщила ему главную новость, Роналд нарушил все указы лиха, вскочил с кровати и подхватил меня на руки. Закружил, будто наслаждаясь моим визгом, а потом бережно поставил на пол и медленно приложил ладонь к животу. А сейчас мы находились в моем кабинете. Роналд возился с камином, а я сжимала в руках письмо от Шарлин и с улыбкой следила за действиями мужа. «Прекрати так на меня глазеть!» Усмешка мелькнула на его губах, герцог выпрямился и прошел к пустующему креслу. «Лучше расскажи, что там пишет наша новая королева». «Да что пишет?» Я с трудом смогла оторвать взгляд от мужа и сосредоточиться на письме. Она возмущена и зла. Говорит, что в замке все только и пытаются, что давить на нее и влиять. Говорит, что все считают ее тупоголовой девицей, которой легко манипулировать. Она Тасье Зантириса пригласила, говорит, что он помогает ей сохранить спокойствие. Боги! Роналд закатил глаза. Они что, не помнят, какими были другие Флемур? Видимо, позабыли, усмехнулась я. Пишет, что ходят слухи, будто в Священном Граде какие-то перемены. Слишком много новых лиц среди храмовников и магов. И говорит, что скоро подаст заявку на смену названия королевства. Надеется, что новые храмовники будут посговорчивее. До сих пор не могу поверить, что ты смогла надавить на Град в этом вопросе», — покачал головой мой муж. «Рент, надо же!» «Если мы хотим перемен, менять надо все», — пожала я плечами, пробегая взглядом по ровным строчкам. «Не таким ровным, конечно, как у Адель, но и справедливости ради младшая принцесса никогда не держала в руках перо». «А про Тейрена что-то есть?» «Не, после суда богов его никто не видел. Да и священный град не сообщил, какое наказание назначили ему боги. Надеюсь, что эта погонь больше никогда не выползет в мир». «После суда богов-то?» — хмыкнул герцог. «Сильно сомневаюсь». «К слову о богах», — рассмеялась я, тряхнув письмом. «Шарлин пишет, что они к ней явились после коронации, как к признанному монарху. Она чуть сознание от страха не потеряла». Роналд поддержал мой смех. «Ну, в чем-то я ее даже понимаю». Он резко посерьезнел и отвел взгляд. «Может, обсудим это?» Без особой надежды поинтересовалась я. «Успеется», — привычно отозвался Роналд и встал. Вновь шагнул к камину. Тени от пламени заплясали по его лицу. «А, и Шарлин согласилась помочь леди Океаме», — произнесла я, найдя глазами нужную строчку. «Так что твой долг перед баронессой будет выполнен». «Это хорошая новость». «Роналд!» Я рывком встала из-за стола, шагнула к мужу. «Посмотри на меня!» Он медленно повернулся, а в глазах читалась печаль. «Поговори со мной. Расскажи мне все. Я же рассказала тебе». Муж протянул руку, чтобы обнять меня, но я увернулась. «Нет, вначале ты мне все расскажешь, и мы решим эту проблему». «Алина, я в порядке». Слишком уж убедительно отозвался Роналд. «Просто нужно время. Весь тот ужас, который все мы пережили, не может не оставить отпечатка. Просто позволь мне обнять тебя и нашего ребенка». Я вздохнула. Он ткнул меня в то, от чего я отбрыкнуться не смогла. И уже через мгновение я оказалась в крепких родных объятиях. Уткнулась носом ему в грудь и пробормотала. «Я переживаю». «Это лишнее», — прошептал он мне в макушку. «Мне намного лучше. И в этом только твоя заслуга». Лих обидится. «А мы ему не скажем». Я услышала, как Роналд улыбается. И эта улыбка говорила о его состоянии куда больше слов. «Я виделась с Рамет», — не впопад произнесла я. «Ездила на днях в храм. У богов что-то произошло. Не знаю толком что, но богиня смерти выглядела раздавленной, если это вообще уместное описание для бога». «Они тоже там были», — неожиданно произнес герцог. «Я видел Рамет в мертвых землях. Что бы они там ни сделали, это спасло всех нас. Это они уничтожили то, что управляло монстрами. Они разрушили башню. Так что теперь я могу с гордостью говорить, что сама смерть спасла меня». Я недоверчиво подняла глаза и встретилась взглядом с мужем. «Он видел Рамет? Значит, боги и впрямь пришли людям на помощь. Кто бы ни жил в той башне, его больше нет, как и чудовищного строения, как и монстров. Это ли несчастливое завершение всей этой истории?» «Значит, в следующий раз съездим в храм вместе», — наконец произнесла я. «Нужно поблагодарить Рамет за твое спасение». «Герцогиня, которая дружила со смертью». Насмешливо протянул мой муж. «Ты не перестаешь меня удивлять, Алина». «То ли еще будет?» Рассмеялась я и охнула, потому что, кажется, ребенок только что первый раз пнул меня. Ну, или это была просто судорога? «Миледи, заявка от лорда Франтье!» Мальчишка в алой рубашке ворвался в мой кабинет без стука и напоролся на недовольный взгляд. «Ой, простите, я опять не постучал. Простите!» Он низко-низко несколько раз поклонился, стараясь загладить вину. «Положи на стол», — вздохнула я, закатив глаза. Я иногда жалела, что решила набрать помощников из простолюдинов. Иногда они забывали об элементарных вещах. Ну да ладно. Сейчас не на этом стоит заострять внимание, а на заявке, которую подал глава банка. Я обещала, что фонд помощи будет рассматривать его заявки и заявки его клиентов вне очереди. Мальчишка опять поклонился и поспешил сбежать, чтобы больше меня не злить. Потянувшись за заполненной формой, я вначале взяла веер, открыла его и пустила себе в лицо волну воздуха. Уф, лето было не просто жарким, а нестерпимо жарким. Дышать полной грудью удавалось только по вечерам, а днем наступала такая духота, что дамы в корсетах то и дело падали в обморок. «И чем же мы можем помочь вам, лорд Франтье?» — пробормотала я, пробегая взглядом по написанному. Хмыкнула, потрясла небольшой серебряный колокольчик, стоящий на краю стола, и выпрямилась. Хотелось сбежать в замок как можно скорее. Скрыться за каменными прохладными стенами или хотя бы отдохнуть возле журчащего каскада. Но работа фонда еще не была оптимизирована, и я просто обязана была присутствовать тут, чтобы научить всех действовать слаженно. Уже потом я назначу управляющего, передам дела. «Миледи», после короткого стука в кабинет заглянула моя помощница, невысокая девушка с редкими черными волосами и ясным взглядом голубых глаз, Карти. В резиденции лорда Франтье завелись крысы. «Найди того крысолова, с которым мы заключили договор, пусть отправится как можно скорее». «Хорошо», — девушка кивнула. «Что-то еще?» «Нет, иди». Я дождалась, пока за ней закроются двери, и вернулась к разбору заявок. Специально подготовила себе несколько ящиков, чтобы отсортировать срочное от сверхсрочного и капец какого срочного. От дней жалоб мы отказались еще весной. Тогда же открыли фонд. И теперь я раз в 5 дней стабильно каталась в Каен, чтобы разобраться с делами. Вначале было тяжело. Очень. Никто не понимал, чего я хочу и как это все правильно сделать. Но, как сказал Орик, главное — найти помощников. И в этом он был прав. Медленно, но верно набрался штат сотрудников, которые знали свою задачу и исправно с ней справлялись. Выползла я из выкупленного здания уже в вечернюю прохладу. В центре площади шумел фонтан. Тот самый, на котором когда-то сидел расстроенный циклоп. Улыбнувшись воспоминаниям, я придержала уже неприлично большой живот и поползла в сторону кареты. Поясница ныла, жутко хотелось лечь. Но я на упрямстве продолжала ездить в Каен, убеждая Роналда, что без меня там пока ничего не работает так, как надо. Сказать, что герцог был недоволен этим, ничего не сказать. Но он мирился с моими желаниями. Только вздыхал время от времени и грозился, что если я буду и дальше так себя вести, он опять уйдет в долгий поход в мертвые земли. Естественно, шутил, но делал это с таким грозным лицом, что становилось страшненько. Стоило карете покачнуться и остановиться у главного входа, как мне на колени медленно спланировало появившееся из воздуха письмо. Вскрывала и читала я его уже на ходу. Запнулась, охнула и резко развернулась, меняя направление. «Орик! Орик!» Я буквально ворвалась в покой чародея из гулки, размахивая письмом. Да так и застыла, отметив, что, несмотря на поздний час, двоедушник был одет в плащ и сапоги, а у двери стоял небольшой закрытый чемоданчик. «Ваша светлость!» Колдун поклонился мне. «Что-то стряслось?» «Да», — пробормотала я, переводя взгляд с чемодана на Орика и обратно. «Корабль добрался до материка, о котором вы говорили. Начинаются переговоры». Я растеряла всю радость, которая неслась к двоедушнику. «Вы куда-то собираетесь?» «Да, миледи, я завтра уезжаю», — с виноватой улыбкой отозвался он. «Как?» — у меня брови взлетели. «Завтра? Ну а как же мое предложение вам? Вы обещали подумать». «И я подумал, ваша светлость», — — кивнул Орик. «Я тронут вашим предложением. Но место придворного мага не для меня, простите. Я желаю свободы. И сейчас, когда вы уже не нуждаетесь в учителе, а Индовир могут производить и без меня, думаю, я отправлюсь в путешествие». «Орик, вы всегда мне нужны как друг», — пробормотала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Я тронут, ваша светлость». Чародей из Гулкина прижал руки к груди. «Но я принимаю ваше решение», — добавила я, проглотив комок, ставший поперек горла. «Пусть ваше решение и кажется мне поспешным». «Знайте, что мы всегда будем рады, если на пороге этого замка появится один волк с человеческим взглядом». Орик улыбнулся. «Благодарю вас, миледи. Я тоже надеюсь, что однажды дороги вновь переведут меня в герцогство. И я смогу выслушать очередную вашу чудаковатую идею, а потом с наслаждением наблюдать, как она воплощается в жизнь». Я рассмеялась, а чародей из Гулкина прищурился, и зрачки его запульсировали. «Со мной что-то не так?» — насмешливо уточнила я, понимая, что маг меня только что просканировал. «Просто решил убедиться», — покачал он головой. «Вы и ваш малыш здоровы». «Орик», — я запнулась, — «а вы знаете пол ребенка? После вашей проверки?» «Да», — он кивнул и хитро усмехнулся. «Хотите узнать?» «Нет». Я качнула головой и широко улыбнулась. Чародей из Гулкина принял мой ответ. Мы перебросились еще несколькими репликами, и только под конец, когда я уже собиралась уходить, двоедушник окликнул меня. «Миледи?» «Да». «Если вы решите вести дела с народами с другого материка, будьте осторожнее с двоедушниками». Я нахмурилась, не понимая, почему Орик так категорично отзывается о тех, на кого он чем-то должен быть похож. «Просто поверьте мне», — попросил чародей из Гулкина. «Хорошо, хорошо», — эхом отозвался он и облегченно выдохнул. Выходила я из его комнаты, обеспокоенная предупреждением. Наверное, нужно было расспросить о причинах его суждений. Вряд ли Орик стал бы скрывать от меня причину, но что-то остановило меня. Я просто поверила ему на слово. И для себя решила, что если все срастется и герцогство наладит торговлю через море, то с двоедушниками мы никаких сделок заключать не будем. Чувствуя себя выжатой досуха, я еле добралась до спальни, толкнула дверь и обнаружила сидящего на подоконнике у открытого окна Роналда. «Так и знал, что ты придешь сюда», — усмехнулся герцог, встретившись со мной взглядом. «Черт!» — протянула я, борясь желанием стукнуть ладонью по лбу. «Опять забыла, что у нас общая спальня, да?» — усмехнулся муж, спрыгивая на пол. Сейчас он выглядел как раньше. Все метки, оставленные пережитыми ужасами мертвых земель, стерлись. Это вновь был человек, которому я отдала свое сердце и внутренне, и внешне. «Да», — выдохнула я, усмехнувшись, — «голова дурная сегодня». «Ну, не ты одна сегодня выбрала эту комнату», — усмехнулся муж и кивнул в сторону трильяжа, на котором, по идее, ничего не должно было быть. Но было. Возле зеркала стояла аккуратная деревянная коробочка, перевязанная широкой алой лентой. «Что это?» Я шагнула к трильяжу, взяла в руки шкатулку. «Я не стал открывать то, что предназначалось тебе», — пожал плечами Роналд. «Но, судя по тому, что появилась она просто из воздуха, отправитель знал, где находится твоя спальня». Хмыкнув, я дернула за край ленты, сняла крышку и первым делом достала из нее свернутый лист. «До родов осталось не так долго, дорогуша. Удачи тебе и твоему младенцу. Передавай, что тетушка Адель будет гордиться им или ею в любом случае». Я усмехнулась, удивленная вниманием, которое решила уделить нам младшая из Флемур. Убрала лист и вытащила из коробочки небольшую резную погремушку, раскрашенную в яркие радужные цвета. «Ого!» — Роналд кивнул. «И кто это раньше времени шлет подарки?» «Адель». «Неожиданно», — признался герцог. а потом пожал плечами и протянул мне руку. «Как твоя поясница? Массаж?» «О, да», — простонала я, прикрыв глаза от предвкушения. «Мне кажется, именно о нем я мечтала весь день». Роналд рассмеялся и притянул меня к себе. «Тогда стоит поискать в этот раз дорогу в нашу спальню, Алина». Конец.